Добрый день всем! Сегодня мы будем работать с внутренним ребенком и внутренним взрослым. Будем учиться давать себе опору. Я вот решила, может быть, кому-то не совсем понятно вот это внутренний ребенок понятие. Представьте, что вам надо поухаживать за 6-летним, 5-летним ребенком и сделать так, чтобы он был счастлив, радовался, улыбался. И при этом этот ребенок внутри вас. Вот примерно так. Либо ваш внутренний ребенок, все эмоции, все ваши желания, которые фонтанируют из вас. Видео подробности и упражнения.